Насчет Ахматовой вы, в принципе, достаточно ясно сказали, что она на вас произвела впечатление больше как человек, чем своими стихами. По-моему, она и сама сказала, что мои стихи вам не могут нравиться. У вас происходит какое-то изменение по отношению к стихам Ахматовой. Вы знаете, это все-таки не совсем правильная перефраза того, что я отвечал Волкову. Это интервью об интервью, такой Шекспир, получается. Дело в том, что невозможно говорить о впечатлении, которое поэт оказывает или не оказывает на вас своими стихами. А что касается Ахматовой, произошла простая история. Эти стихи, грубо говоря, вошли в меня, то есть они часть моего сознания. И не только часть сознания, но как бы часть моего метрического мироощущения, метрического ощущения в поэзии. Сказать, что она на меня не оказала влияния, или сказать, что она оказала влияние, это не сказать ничего. То, что создано до тебя, и то, что ты читаешь, ты как бы это вбираешь, и нравится тебе это или не нравится. В случае Ахматовой мне это чрезвычайно нравилось, очень многое, это становится частью тебя. В известной степени входит в состав твоей крови. Я допускаю, например, что это же произошло с Пастернаком, это же произошло с Цветаевой, это же произошло с Мандельштамом в той или иной степени. Я допускаю, например, что, скажем, Пастернак, как человек, на меня произвел бы куда меньшее впечатление, чем Ахматова. То есть единственная разница в том, что вы знали ее лично, и все? Да. У вас, по-моему, в стихах очень важную роль играет зрительный план, архитектура и так далее. Это может быть. Вы знаете, когда вы говорите это, я так вздрагиваю, потому что, ну, неважно. Мне просто кажется, я понимаю, я ведь себя со стороны не вижу, Бригитта. Но, видимо, вы все-таки очень сильно воспринимаете архитектуру. Может быть, это развитое чувство зрительного восприятия имеет какое-то отношение к профессии вашего отца? Отчасти это, конечно, может иметь отношение к профессии моего отца. Вообще, можно куда-нибудь в генетику двинуться. Но я думаю, у меня это имеет отношение к тому городу, в котором я вырос. Петербург — это школа меры, это школа композиции. Но вы бы сказали, в принципе, что композиции вы, скорее всего, научились и музыке. Да, о музыке, у Анри Доранье. У вас есть что-то от матери, или... Вы знаете, мне трудно говорить об этом, но я думаю, что если во мне есть какие-то положительные качества, какая-то степень душевной доброты, то это от нее. Когда Евтушенко приняли в Академию, Американскую Академию Искусства и Литературы, вы оттуда вышли. Ага. Мне кажется, что ваши предшественники из русских, получивших Нобелевскую премию, тоже не все были очень достойны. Вы посчитали нужным выйти из этой академии, поскольку это более профессиональное учреждение. Но если говорить о предшественниках, то, во-первых, Шолохов уже мертв. А тут, по крайней мере, теоретически предполагает, что мы можем оказаться в одном помещении, хотя бы уже поэтому вздыхает. Вот и все. У вас очень часто бывают математические сравнения. Причем они, как мне кажется, очень часто оборачиваются парадоксами. Например, точка в конце прямой. Эвклид, Лобачевский, все что угодно. Почему именно математический? Потому что это самое точное, это скорее геометрия. Из всех математических дисциплин, с которыми мне довелось столкнуться в средней школе, мне больше всего нравилась геометрия. Ну и просто пространственное мышление. Мне вообще на свете больше всего нравится геометрия. Надо сказать, когда я попадаю в помещение, я прежде всего смотрю на конфигурацию комнаты потолка. Почему? Я не знаю, почему. Совершенно не знаю, почему. По той же причине, по какой мне нравится Дэкиико, со всеми его выкрутасами. Но, видимо, все-таки это немножечко идет от вашего восприятия, от метафизических поэтов. Вы знаете, я думаю, что скорее метафизические поэты пошли от геометрии. Общий источник? Я думаю, да. Я не знаю, где здесь курица и где здесь яйцо. Что вы думаете об отказе Левина делать доклад на Мандельштамовской конференции 1991 года? Я услышал в нем такое несколько брезгливое отношение к новым временам, к этому так называемому торжеству справедливости, ибо всякое торжество справедливости наступает всегда с опозданием минимум в полвека или в четверть века. И поэтому оно не производит такого уж сильного впечатления на человека, которому довелось до этого торжества дожить. Это ощущение и у меня возникло, кстати сказать, и на этой конференции, где я слушал выступления более или менее молодых литературоведов следующего поколения, людей, которые занимаются Мандельштамом сейчас, которые моложе и Левина, и меня. И у меня возникло ощущение, что теперь это станет индустрией, предметом академических дискуссий и всего остального. Для нас это было совершенно другим. Для нас Мандельштам — это цивилизация, это жизнь с цивилизацией, это продолжение культуры, а не предмет текстологического анализа и структурного анализа, деконструкции и так далее. Хотя раньше этим Левин как раз и занимался, и Сегал тоже. Ну да, да, и Сегал. Но в принципе у меня, например, тоже за всем этим стоит определенный элемент мизантропии, который присущ человеку этого возраста, моего возраста. Мизантропия, в общем-то, оправданной до известной степени демографической реальностью мира, демографической картиной, так что я его очень хорошо понимаю. В наше время речь шла о любви, а в это время нынче речь идет об интересе к Мандельштаму. А чем он может быть интересен? Ну, чем угодно, я не знаю. Нет, я как раз за Левина. Что вас интересует в современной русской литературе? Вы знаете, особенного интереса у меня к ней нет. Ужасно интересно читать стихи разных поэтов, сейчас совершенно замечательное поколение. Имен я называть не берусь, потому что их много. Это замечательный уровень поэзии. Я имею в виду не только технический, но и интеллектуальный уровень. Они все замечательные, совершенно иронисты, и так далее, и так далее, и так далее. Ужасно интересно читать. В общем, зависти я особенно не испытывал, хотя иногда бывает. Что касается прозы, с этим я не знаю, что мне поделать. Нынешнюю прозу, по-русски возникающую, мне читать довольно трудоемко. Она страдает всеми традиционными пороками советской прозы, то есть она либо тяжеловесна и пытается все на свете сразу же объяснить, либо она легкомысленна и зубоскальна. Я не знаю средней или нейтральной тональности в современной прозе. Может быть, этих требований и не надо к ней предъявлять. Но я не чувствую сдержанности, внимательного взгляда на мир. Есть некоторые хорошие писатели и писательницы, например, Таня Толстая, очень живая писательница, совершенно замечательной фактурой. Наверное, есть и другие, но вы знаете, в определенном возрасте твой круг чтения не расширяется, а сужается. Я предполагаю, что вас заваливают, безусловно, манускриптами, дикое количество. Каждый день приходит примерно 3-4 рукописи, примерно 3-4 килограмма этого добра. И как вы с этим справляетесь? Ну, я не знаю, кое-как пытаюсь, но, в общем, конечно же, справляться не удается. Я спрашиваю, потому что в «Континенте» опять было ваше предисловие к какому-то поэту, Гандельсману. А это очень хороший малый, очень талантливый, из родного города. Он сейчас живет в Америке. Он поехал туда на год, но вроде задержался и, может, проторчит там несколько дольше. А вы с ним познакомились в Америке? Я познакомился с ним исключительно по почте, потому что он прислал мне стихи еще из России, и они на меня произвели довольно приятное, сильное впечатление. Некоторые из них. Я ему ответил. Каким-то уж своим собственным путем, через каких-то своих знакомых, родственников, родственниц, он выбрался в Соединенные Штаты. И когда он там оказался, мы с ним увиделись. Вот и все. Он спросил меня, куда послать, где напечатать. Я сказал, что единственное место, где, как я знаю, печатают стихи и за это даже платят иногда деньги, это «Континент». Ну, это был тогда, может быть, последний случай моих отношений с этим журналом, потому что теперь он печатается в Москве. Но вы не вышли из редколлегии? Нет, я не вышел из редколлегии. Но я сказал Володе Максимову, что раз уж они теперь печатаются в Москве, то пускай они печатаются в Москве, а я буду давать стихи в какие-нибудь другие журналы. Вздыхает. То есть туда уже больше не будете давать стихи? Да вы знаете, как-то это все бессмысленно. Тогда уж можно давать прямо в огонек. Вообще хорошо было бы, чтобы был какой-то журнал здесь, потому что где ты живешь, там ты и должен печататься, более или менее. У меня сейчас на этот счет какое-то довольно невнятное ощущение. Я терпеть не могу литературной политики. А почему бы, собственно, вам не делать какой-то журнал самому? Только вот еще этого не хватало — составлять журнал. Вы знаете эти стихи Пушкина? В Элизии Василий Тредяковский, благословясь, принялся за журнал. Я хотел бы спросить насчет музыки. Меня, как я уже сказала, немножечко удивило, что в Венеции присутствует Вивальди, а Баха там нет. Вы сказали, что это обусловлено тем, что это Венеция. Вам ближе музыка этого времени, барокко? Вы знаете, я даже не называю ее барокко. Я просто называю это музыка. Скажем, музыка XIX века, романтики и так далее. От романтиков и наверх до нас это мне, в общем, уж как-то в сильной степени безразлично. А что касается Баха, не играет роль эта гармония или... Играет, но вы знаете, когда я был в Венеции... В Венеции у меня, я вам скажу так, я вам сейчас скажу нечто, по-моему, интересное или мне представляющееся интересным по поводу Баха. Как мне представляется, Бах не венецианский композитор. У меня не возникает аллюзии к нему в Венеции. Не возникло по той простой причине, что Бах на самом деле для меня это, как ни дико, композитор, я имею в виду, конечно, его страсти библейские. Протестантский. Моцарт — абсолютно новозаветный лирический голос. Бах — это голос до известной степени ветхозаветный. То есть соотношение между Бахом и Моцартом — это как отношение между, скажем, Периклом и Сократом, и до известной степени как между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Вот когда они совершили эту большую глупость и расчистили потолок в Сикстинской капелле, то возникло довольно дикое ощущение, потому что когда потолок был темный, а там и на потолке сцены из Ветхого Завета, существовала какая-то определенная динамика или какие-то там определенные соотношения. Вот вам Ветхий Завет, он темный, там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, мы не знаем, что это такое, а вот вам, значит, Новый Завет. Пинтуикио и кто угодно, и Рафаэль, и все что угодно, а теперь они одинаковые. Микеланджело и все, что внизу, одинаково ярко и одинаково видно. Понимаете, о чем я говорю? То есть отношение между Бахом и Моцартом — это как отношение между хором и тенором. Венеции — это, в общем, скорее все-таки это город тенора. Ну, это такие бредовые мои разговоры, это то, что существует в моем сознании, но я помню, что я когда впервые услышал «Страсти», у меня возникло абсолютно библейское ощущение. Когда это было? Ну, я не знаю, мальчишкой в России еще. Но, как ни странно, он протестант, но, несмотря на это, написал мессу. Ну да, конечно, конечно, конечно. Но это такие дела. Грубо говоря, с волками жить, по-волчьи выть, смеется. Но мне кажется, что Моцарт есть в нем что-то такое легкое и венское, в отличие от Баха. Он какой-то камень такой, конечно. Но, с другой стороны, не надо это отделять. Я не думаю, что это следует приписывать городу. Хотя, можно, может быть... Надо приписывать городу, культуре, в которой ты родился. Это просто другое мироощущение. Да, наверное, Вена. Но я думаю, когда мы говорим «Вена», мы смотрим на Вену сквозь призму Йоганна Штрауса. Но, в принципе, вас больше привлекает оркестровая музыка. Вы знаете, да. Я обожаю квартеты и трио Гайдна. И у Моцарта то же самое. И у Баха то же самое. Совершенно у него замечательная эта музыка для виолончели. Бессмысленно говорить, я сейчас называю одно, другое. В общем, иерархии нет, иерархии нет. А Бетховен — это хуже. То есть для меня, а камерная музыка? Камерная музыка, фортепианные сонаты на меня производят довольно удручающее впечатление. Он совершенно замечательный, Бетховен, но в сонате всегда есть вторая часть, где он старается быть остроумным. Иногда это совпадает, иногда это замечательно. Но мне кажется, что... Из этих сонат надо среднюю часть, этот юмор, убирать и играть две. Мне не хочется вычислять его психологию, почему он все это делал так, но очень часто возникает ощущение колоссальной несовместимости этих его вторых частей в сонатах. Медленных? Нет, наоборот, они как раз быстрые, они скорее аллегри, чем что бы то ни было. Замечательное ларго и в первой части. То есть я говорю... Ларго, условно. Замечательная музыка идет. а потом пам-пам-пум-пум и начинается. А виолончельные сонаты вы знаете? Да, знаю. Ну, что я вам могу сказать? Разумеется, когда мы говорим о композиторе, мы говорим о нем в целом, да, а не про отдельные его произведения. Отдельные произведения могут быть совершенно замечательны. Их можно обожать, но такой кумулятивный эффект, такое суммарное ощущение от Бетховена у меня несколько меньше. Суммарно Бетховен мне куда менее интересен, чем суммарно Гайн, или суммарно Моцарт, или суммарно Бах, или Перголези, или кто угодно. Когда я была в Ленинграде, я как раз слышал эти виолончельные сонаты Баха, исполненные на гитаре, что меня совершенно поразило, потому что они связываются все-таки с определенным исполнением. Ну да, ну да. А после, то есть 19 век, там Шуман, Шуберт. Вы знаете, к Шуберту мы хорошо относимся. К Шуману несколько менее. Мы хорошо относимся отчасти к Малеру. И очень хорошо исполняете, между прочим. А к кому мы еще хорошо относимся? Мы хорошо относимся к... Ну, я, например, хорошо отношусь к такому французскому композитору, как Анагеру. Да, Анагер. А, Онагер. Ну, может быть, он Онагер. Или Онагер. Может быть, он же немец совершенный, хотя вряд ли. Гораздо хуже и безразличнее отношусь ко всем остальным. К Равелю, ко всей остальной публике. К 20 веку, в общем, я отношусь довольно посредственно. Меня это, в общем, не интересует. Пум-пум-пум, знаете, вот, как всегда. Это на меня не производит впечатлений. Я ничего не постулирую, я не настаиваю ни на чем. Но, с другой стороны, для меня это все-таки некоторая загадка. Вот я, например, человек 20 века. И для меня реальная музыка, скажем, 18 или 17 века. Она для меня существует. Если бы взять музыку 20 века и перенести ее в 17 век, стали бы ее там слушать? У меня еще вопрос об иронии, но это можно и по-другому назвать. Можно не говорить иронии. Вы это очень часто называете смотреть со стороны, но мне кажется, что все-таки это близко к иронии. Могут быть сегодня стихи без этого? Конечно, безусловно. Это должно где-то проскальзывать у автора. Он должен дать почувствовать, что он человек современного сознания. Но это он может только продемонстрировать чем угодно. Он может продемонстрировать это в рифме, а не в содержании. Конечно, можно. То есть это для вас не «нет». Нет, я думаю, что у меня есть некоторое количество серьезных стихов. Нет, я не имею в виду, что ирония — это не серьезно. Но все-таки у вас, по-моему, есть приблизительно три струны, которые держатся на высоком тоне. Их значительно труднее переводить, безусловно. Когда вы все время перескакиваете на другой регистр, ну да, это намного легче, чем когда они постоянно держатся на одном регистре. Ну да. Я хотел бы еще спросить об американской литературе. И о немецкой тоже, если можно. Об американской, наверное, слишком много нужно говорить. Да, да, действительно, очень много. Может быть, лучше о немецкой? Знаете, кто мне ужасно интересен. То есть кто на меня произвел хорошее впечатление? Хухел, по-моему, замечательный поэт. А вы и другие вещи читали, кроме того, что перевели? О, да. Мой бывший студент занят теперь тем, что в довольно большом объеме переводит Хухела, и он мне все присылает. На американский? На английский. Не на американский, а на английский. Поэтому я прочел довольно много Хухела. Кто еще мне интересен, но совершенно по другим соображениям, это Бен. Замечательный господин в своем роде. Но стихи не биографические. Да, стихи. Я читал вот два или три эссе, для меня это уже слишком, прямо скажем, сугубо местные дела. У него, по-моему, все жены были очень красивые, но последняя жена была очень красивая. Я видел фотографию, смеется. Что-то я насчет жен ничего такого не знала. Фрау Бен до сих пор жива еще, если не ошибаюсь. И Рильке, конечно. И Рильке, да. Но, вы знаете, с Рильке у меня были и до сих пор замечательные отношения. Но примерно лет 7 или 8 назад произошло нечто, что поколебало мой энтузиазм по отношению к Рильке. А именно, я прочел Музеля. Полностью? Я прочел «Человек без свойств», я прочел «Терлес». Разумеется, я прочел «Три женщины». Их по-английски называют «пять». Там нашли 5 коротких новелл. И прочел, по-моему, 1 или 2 пьесы. Что значит полностью? Это, конечно, не полностью. Сейчас вышли его эссе, на которые я должен написать рецензию. Но я уже год не могу собраться написать. Ну, еще вышли посмертные записки, при жизни записки посмертного автора или посмертные записки живущего автора, я не помню, как называется, но что-то в этом роде. Это совершенно замечательный писатель, совершенно замечательная проза. И, кстати сказать, вот эти самые записки, эти его короткие эссе, конечно же, куда интереснее, чем все, что вы можете прочесть у Рильки. Я этому несколько огорчился, потому что, в принципе, я всегда считал, что поэт всегда куда интереснее, чем прозаик. Как угодно, метафорически, по ощущению деталей и так далее, и так далее. Музель куда интереснее, чем Рильке. А Тракля вы не читали? Тракля я читал, но, в общем, мне это непонятно. Я не понимаю, в чем дело, из-за чего сыр-бор. Неинтересно. А Целан? Целан — это другое дело. Но с Целаном произошло то, что я говорю вам, это моя точка зрения. Я думаю, что это чрезвычайно одаренный и замечательный поэт. Но он, в общем, слишком всерьез к себе относится. К той трагедии, что произошла с ним. И я думаю, что он в известной степени как бы сам себя загнал в угол. Он отнесся к себе слишком всерьез. А Бахман? Бахман — замечательная поэтесса. Все-таки да, все-таки да. Я думал, что вам она не нравится из-за свободного стиха. Нет-нет-нет, она мне ужасно нравится. Ужасно нравится. Я даже пытался ее переводить когда-то в 70-х годах, но так ничего из этого не получилось. В 70-х? Угу. А сами вы еще переводите? Я слышал, вы перевели Мандельштама. Да, я перевел одно стихотворение Мандельштама. Это все несерьезно. Я перевел несколько стихотворений Цветаевой, но это все несерьезно. Опять-таки, по необходимости. Я считаю, что переводить должны носители языка, а не я. Я переводил Милоша, я переводил... Да уж я и не знаю, чего я не переводил. Кавафиса. Кавафиса тоже? Да, Кавафиса. А как по подстрочникам? Вы знаете, началось все это с довольно грустной истории. У меня был приятель, который умер от модной теперь болезни. Это был Геннадий Шмаков. И он перевел довольно много Кавафиса. И незадолго до его смерти, чтобы его как-то утешить и развлечь, когда он болел, вернее, умирал, я сказал, давай мы издадим твоего Кавафиса. И я начал немножко переделывать, перерабатывать переводы. С одной стороны, у меня были его переводы, с другой стороны, существует несколько изданий, несколько вариантов его переводов на английский. И, кроме того, существуют французские переводы. И тут я понял, что мне придется все-таки или научиться греческому, или, по крайней мере, посмотреть греческий оригинал, чем я и занялся. И вот как раз в этой квартире я этим года три назад занимался, около 20 стихотворений. А как обстоит дело с американскими переводами Мандельштама, Цветаевой? Плохо. Их переводят, этим занимаются масса людей, с массой энергии, жизни кладутся на это, карьера, амбиции, но результаты, тем не менее, все равно плачевные. Я думаю, что это неизбежно. Это касается Мандельштама и Цветаевой, и Мандельштама и Цветаевой. У Мандельштама дела обстоят несколько лучше, потому что его дольше переводят. Цветаева для них, как бы это сказать, только новое явление. Но существуют две книжки Цветаевой по-английски. Одна совершенно чудовищная. Это стихи, которые были изданы в 72-м году, если не ошибаюсь, или в 73-м. Существует сейчас еще одна. Один мой знакомый английский переводчик, тоже достаточно сумасшедший господин, перевел довольно много на английский. Но вы знаете, мне как-то неохота высказывать по этому поводу суждение, потому что я знаю те трудности, с которыми он начал сталкиваться, и мне как-то его даже и ругать не хочется. Я смотрел, как обстоят дела с немецкими переводами Цветаевой. Лирики почти нет, проза есть хорошая, а проза есть уже и по-английски. Что касается Мандельштама, то, мне кажется, уже хотя бы хорошо, что есть разные переводы. Да. Но это, может быть, еще обусловлено тем, что переводом Мандельштама занимался Целан, и уж тогда каким-то образом направил. С Мандельштамом, мне кажется, все-таки лучше. У нас сейчас вообще планируется полное издание Мандельштама. Ну, дай-то бог. Я все-таки хотел бы еще раз спросить насчет американской литературы, и хотела задать вопрос. Вы в книге о Венеции пишете, что какое-то пальто носит самый лучший болельщик мира, это Барышников, а самый лучший американский поэт — это Уолкот? Да, утвердительно хмыкает. А насчет американской литературы я бы хотел спросить... Ну, я не знаю, ну что вы хотите узнать? Что там есть? Там есть масса людей. Поэзия там довольно замечательная. То есть ничего такого в общем, от чего бы голова кружилась, я вам назвать не могу, но это не обязательно. Там существует несколько замечательных поэтов, которые мне ужасно интересны, которых мне просто интересно читать. Ну вот я сейчас это говорю, и у меня такое впечатление, что я вру. А я не вру, это именно так. Прозу американскую почти не читаю, мне это просто неинтересно. Мне вообще проза не очень интересна. В общем, я не знаю, как бы это сказать... Вы говорите с человеком, который находится в стадии не столько потребления, сколько отрицания, то есть отталкивания. Я уже больше не губка. Губка кончилась лет в 30-35. А с Сашей Соколовым вы... Я отношусь к этому писателю чрезвычайно посредственно. Посредственно? Угу. Я думал, что хорошо все, кроме третьей книги. Нет-нет. Я до известной степени ответственен за его существование, потому что когда издательство, которое его напечатало, «Ардис» из Мичигана, только начинало существовать в 72-73 году, я приехал, выудил его рукопись из всего, что они тогда получили, и посоветовал издателю это напечатать, что и произошло. Первую книжку «Школа для дураков»? Да, «Школу для дураков». Первую половину, первые страницы 30 или 40, мне просто было приятно читать. А дальше уж это, в общем, ни в какие ворота. Так мне кажется. Это такая в высшей степени провинциальная отечественная идея современной прозы. И, разумеется, есть люди, на которых это производит впечатление. Ну, так прозу писали в Ленинграде где-то году в 68-м. А «Между собакой и волком» мы даже не смотрели. Нет, я смотрел, но результат примерно тот же самый. Тот же самый результат в «Палисандре». Это можно посмотреть, но читать это, в общем, неохота. Я не люблю, когда автор навязывает себя. Но Юза Олешковского вы выделили. Юза я хвалил. Юз замечательный писатель, но, увы, последние 10 лет дела его как писателя, как сочинителя, в том, что он пишет, а не в том, что он печатает, идут несколько хуже. Мне это не так нравится. Но есть два романа, две книжки, или, по крайней мере, одна. «Кенгуру», который, на мой взгляд, является великим произведением. А вторая? А вторая — Николай Николаевич. Это такая маленькая повесть. Он ужасно смешной писатель. В нем замечательно, что он, как бы сказать... Ну, то есть он природный метафизик. От живота. Не от головы, а от живота. Такое встречается в литературе редко. Уж я и не знаю, как это объяснить. Но, к сожалению, он старается быть злободневным. Мне не хочется его ни в чем упрекать, но это, в общем, менее привлекательно сегодня, чем, скажем, 10 лет тому назад. А Мамлеев? Это совсем никак. Для меня никак. Ну, что я могу сказать? Ну, такие какие-то страшненькие, запутанные истории. Это мне и у Бунина не нравится, по правде сказать. А я думал, что вы прозу Бунина цените. Он замечательный поэт, Бунин. Замечательный поэт, этого почти никто не знает. Я там один стих очень люблю. Я на даче один. Ну да, да, я знаю. Как кончается. Очень хороший конец. Да-да, да-да-да-да. Вот камин затоплю, буду пить. Хорошо бы собаку купить. Что-то вроде этого, да. Беседа записана 10 сентября 1991 года в Лондоне. Литературная обработка Ольги Гольдштейн.